Глава 60. В субботний вечер Штрум собрался на дачу. Сидя в вагоне дачного поезда, Виктор Павлович думал о событиях прошедших дней. Как жалко, что уехал Чепыжин. Этот приходивший вчера полковник Новиков очень милый человек. Виктор Павлович был доволен, что познакомился с ним. Но лучше, если бы это знакомство состоялось на полчаса позже и не помешало бы проститься с Ниной. Но ничего, вот она вернется во вторник, и он вновь увидит это милое, молодое и красивое существо. И так же много и упорно, как о Нине, он думал о жене. Он представил себе ее одиночество, тревогу о сыне, вспоминал долгие годы, прожитые с ней. Людмила расчесывала утром волосы и говорила: «Вот мы и стареем, Витя». Сколько живых связей, сколько разделенного с ней успеха, тревог, огорчений, разочарований, труда. Такими простыми всегда казались ему отношения людей, такими ясными и несложными. Он так уверенно объяснял Толе и Наде законы человеческих отношений, но вот он не может разобраться в своих чувствах. Логика мышления. Ей он верил. Его лабораторная работа всегда была дружна с его кабинетной книжной теорией, лишь изредка они сталкивались, недоуменно топтались, но это обычно кончалось примирением. Они дружно двигались дальше, порознь бессильные, неутомимый ходок, практика, несущая на плечах крылатую теорию с острыми глазами. Но в личной жизни Штрума ныне все смешалось. Он вышел на дачную платформу и прошел знакомой сейчас пустынной дорогой. Открыв калитку, Штрум вошел в сад. Заходящее солнце отражалось в окнах застекленной террасы. Сад был полон колокольцев и флоксов. Они пестрели среди высокой сорной травы, густо и жадно разросшейся там, где обычно не разрешала ей расти Людмила Николаевна, на клубничных грядках, на клумбах под окнами дома. Трава пятнала дорожки, пробивалась сквозь песок и утрамбованную землю, выглядывала из-под первой и второй ступенек крыльца. Забор покосился, доски во многих местах были сорваны, и малина с соседнего участка заглядывала через проломы. На полу террасы были видны следы костра, которые разводили на листе кровельного железа. В комнатах первого этажа тоже, видимо, в зимнюю пору жили. На полу лежала солома, истерзанный ватник, старые изодранные портянки, смятая сумка от противогаза, желтые обрывки газет, несколько сморщенных картофелин. Дверцы шкафов были открыты. Виктор Павлович поднялся на второй этаж. И там побывали посетители. Двери комнаты оказались распахнутыми. Лишь его комната была заперта. Уезжая, Людмила Николаевна завалила узенький коридор поломанными стульями, старыми ведрами, а дверь замаскировала листами фанеры. Он долго разбирал баррикаду, чтобы расчистить вход, шумел, грохотал и, наконец, открыл дверь ключом. Вид нетронутой комнаты удивил его больше, чем разор, царивший вокруг. Показалось, прошла всего неделя с того последнего предвоенного воскресенья. На столе лежали рассыпанные шахматы. Высохшие цветы лежали вокруг вазы ровным кругом голубовато-серого праха, а шершавые стебли торчали пыльным веником из сухого синего стекла. Сидя у стола в то далекое, последнее предвоенное воскресенье, Штрум обдумывал перед сном тревожившую его тогда проблему. Проблема была решена и не волновала его. Эту работу он написал и напечатал в Казани, и авторские экземпляры были подарены коллегам. А воспоминание об этом ушедшем мирном воскресенье стало тревожно, невыносимо печально. Он снял пиджак, положил портфель на стол и спустился вниз. Деревянная лестница скрипела под ногами. Обычно Людмила слышала этот скрип и спрашивала из своей комнаты: «Ты куда, Витя?» Но теперь никто не слышал его шагов, дом был пуст. Вдруг зашумел дождь, в безветренном воздухе щедро и густо падали крупные капли воды, а заходившее солнце продолжало светить, и, проносясь сквозь полосу косых лучей, капли вспыхивали и вновь гасли. Туча была невелика, она шла над домом, и виден был дымный край дождя, плавно уходивший в сторону леса. Звук падающих капель еще не успел утомить ухо, и потому не сливался в монотонный шум, а гремел многоголосо, словно каждая капля была старательным, страстным музыкантом, которому суждено сыграть в жизни одну единственную ноту. И капли шуршали, падали на землю, дробясь меж шелковистых еловых игл, Звонко ударяли по тугим листьям лопуха, глухо стучали о деревянные ступени крыльца, били в тысячи барабанов по березовым и липовым деревьям, гремели железным бубном крыши. Дождь прошел, и чудная тишина встала над землей. Штрум вышел в сад, влажный воздух был тепел и чист, и каждый лист дерева, каждый лист клубники украсился водяной каплей. И каждая водяная капля, словно икринка, готовая выпустить малька, таила свет солнца. И ему казалось, что где-то в самой глубине его груди вызрела и заблестела такая же полновесная дождевая капля, живой блестящий малек. И он стал ходить по саду, поражаясь и радуясь великому благу, которое выпало ему, жить на земле человеком. Солнце уже садилось, сумрак лег на деревья, а сверкающие капли в груди не хотела гаснуть вместе с дневным светом, все разгоралось. Он поднялся наверх, раскрыл портфель, стал искать в нем свечу, нащупал бумажный пакет и вспомнил, что этот пакет передал ему вчера Новиков. Штрум забыл о нем, так пакет и пролежал нераскрытым в портфеле. Штрум нашел свечу, завесил окно одеялом. При свете свечи в комнате стало особенно спокойно. Он разделся и лег в постель, раскрыл пакет, присланный из Сталинграда. На запачканном листе было написано твердым, четким почерком Виктору Павловичу Штруму и адрес. Он узнал почерк матери, отбросил одеяло и начал одеваться, точно его из темноты позвал спокойный, внятный голос. Штрум сел за стол и перелистал письмо. Это были записи, которые вела Анна Семеновна с первых дней войны до дня нависшей над ней неминуемой гибели за проволокой еврейского гетто, устроенного гитлеровцами. Это было ее прощание с сыном. Исчезло ощущение времени. Он даже не спросил себя, как эта тетрадь попала в Сталинград через линию фронта. Он встал из-за стола, сбросил маскировку и раскрыл окно. Белое утреннее солнце стояло над елкой у забора, весь сад был в росе. Казалось, что листья, цветы, трава густо осыпаны колючим толченым стеклом. Деревья в саду то поочередно, то все залпом взрывались от птичьего крика. Виктор Павлович подошел к зеркалу, висевшему на стене. Он думал, что увидит осунувшееся лицо с трясущимися губами, но лицо его было совершенно таким же, каким оно было вчера. Он вслух сказал: «Вот и все». Ему захотелось есть, и он отломил кусок хлеба, медленно, тяжело стал его жевать, сосредоточенно глядя на крученную розовую нитку, дрожавшую над краем одеяла. «Ее точно раскачивает солнечный свет», — подумал он.